Она проснулась от того, что ей срочно надо было сбегать в стоявшую особняком будочку. Марфа показала ее Лёльке еще утром. Лёлька вылезла из-под одеяла, накинула плащик и вышла на улицу. Наверное, наступил тот единственный час белой ночи, когда летние сумерки сгустились, и вокруг царил полумрак. Осмотревшись, Лёлька поёжилась. Разбросанные по участку домики казались темными и нежилыми. Лёльке стало не по себе, но деваться было некуда. Осторожно ступая, Лёлька побрела к заветной будке. На обратном пути она слегка замешкалась у шатра, в котором лежал Егор. «Может, зайти?» — подумала Лёлька. «Посмотреть, как он там?» Она подошла ко входу, как вдруг услышала тихие женские голоса. «Недобрые люди», — сообщил один встревоженно. «Ух ты, батюшки!» — отозвался второй. «Все ясно», — решила Лёлька. «Анна бабушке Марфы про чужаков рассказывает». «А ведь они о гостях ваших спрашивали», — прошептала Анна. «Скорей бы сын мой с женой возвращались», — откликнулась бабушка. «Те мужики искали нас», — поняла Лёлька. От этой мысли она вздрогнула и почувствовала, как сердце забилось часто-часто. Лёлька глубоко вздохнула и задержала дыхание. «Нет, она не позволит себе бояться. В конце концов, есть же Анна, есть бабушка Марфы. Они взрослые, они смогут защитить их с Егором». Тем не менее, Лёльке захотелось как можно скорее оказаться в домике и на всякий случай задвинуть изнутри засов. Она помчалась по участку, не разбирая дороги, и с размаха влетела в дверь, та подозрительно заскрипела и открылась не легко, как в первый раз, а с большой натугой. Оказавшись в помещении, Лёлька развернулась, чтобы запереться, и охнула. На двери не было засова. Лёлька лихорадочно шарила руками по деревянной поверхности, но ей попадались только острые выступы сучков. «Засов сняли!» — осенила Лёльку. Она помчалась в комнату, чтобы разбудить Марфу. Никакой Марфы в комнате тоже не было. Хуже того, там не осталось даже лежанок, на которых девочки спали. «Вот тебе и не бывает колдовства!» — пронеслось в голове. В ужасе Лёлька рванулась к выходу. Макушкой она почувствовала, что задела какую-то жесткую ткань, свисавшую с потолка. Лёлька глянула наверх, и тут же огромный лоскут накрыл ее с головы до ног. Она попыталась скинуть его, но только сильнее запуталась. Ткань оказалась не тканью, а колючей плетеной сеткой.